Глава 7. Следующий удар выбил ворота. Ишхыр, предводитель Орды. Волчий всадник. Уровень неопределим. Перед створкой оказался абордажный дрон. Именно эта ассоциация возникла у Жени, когда она увидела гостя. Орк внушал. Для начала надо отметить, что восседал он на огромном то ли псе, то ли волке. Если предположить, что псовые в принципе могут отъедаться до размеров бизона. Короткая нижняя челюсть больше напоминала гидравлические ножницы, чем биологический объект. На груди животного висела причудливая броня, шею защищал шипастый ошейник, а морду — украшенный клювом шлем. «А я боюсь собак», — отправила сообщение Женя, завороженно глядя на маленькие, налитые кровью глазки. «Ты не говорила». «А я и не знала». «Что, если это гиена? А гиена — это ближе к кошакам, чем к собакам». «Хорошо. Я, оказывается, боюсь кошек». Всадник на гиене взревел и тем самым обратил на себя внимание. Зеленый, клыкастый, чем-то неуловимо напоминающий саму Женю, орк был увешан броней толщиной в палец. При этом роста в нем было за 2 метра, покатые плечи, мощное брюхо. Жене почему-то сразу стало ясно, что когда всадник со своим зверем несется в лобовую атаку, остановить его может разве что прямой выстрел из пушки. Если, конечно, они тут существуют. Ятаган на длинной ручке, странный щит и несколько притороченных по бокам седла дротиков. Ах да, еще целый комплект засушенных голов, которые гремели жуткими погремушками. «Старик, ты призвал Орду! Ты нарушил клятвы, что принесли люди на Черном камне! И теперь бремя их не давит на мои плечи! Пришло время войны! Я пожру твою печень, и я благодарен тебе! Нарекаю тебя крушителем эпохи! И древние обычаи требуют задать вопрос. Во имя чего?» Стоуму весело оскалился. Из его глаз ушел страх, и больше в них плескалось безумие. «Я убил твоего отца, Ишхыр, и повесил его пустую голову в зале трофеев. Теперь жду того же дара для себя. Время мира истекло, и я не хотел уходить в страну вечной охоты, как жалкий слуга». «Но почему ты не вышел в поле и не нашел меня? Ты искал войны, не поединка. Твой род угасает, и ты решил увести его в тень за собой?» «Я уже мертв, воин солнечной степи. Гиблая тень коснулась мира, народы обречены. Я не камень, что сдвинул горную лавину. Я лишь эхо того камня. Или ты не видишь вестника перед тобой?» В этот момент орк, кажется, впервые обратил внимание на Женю, которая при прочих равных возвышалась над Ишхыром на добрую голову. «Дитя мертвого бога? Ты что ищешь в землях людских? Пришло время великого кормления. Между нами кровь наших богов. Наши старики часто уходят умирать в болото. Но между нашими народами нет войны». «Рыжик, а сейчас будет набор скринов. Я нашел нужную информацию. Это поможет». Когда кот говорил таким тоном, девушка обычно оставляла вопросы на потом. Следуя появляющимся инструкциям, Женя начала странный танец. Руки прижаты к груди и резко идут вверх. Шаг вперед, словно птица раскидывает крылья. Поклон. Не меняя позиции рук, девушка вскидывается, руки идут вниз, огромная туша огры с удивительной грацией опускается на колено, касаясь когтями земли. Потом резкий поворот вокруг своей оси, очерчивая когтями круг. Огра поднимается на ноги. Несколько ритмичных ударов массивных ног и снова руки к сердцу. Орк ошарашенно смотрит на странный танец огры. «Кот, что это было?» «Танец уважения к великому воину». «Поздравляем! Вам удалось установить официальные дипломатические отношения с расой орков. Текущее значение — геноцид. Условия задания не выполнены. Попробуйте еще раз. Количество попыток — 1 из 3. Поздравляем! Вы продолжаете нести знамя погибели. Для получения следующего уровня достижения установите подобный уровень дипломатических отношений еще с 1 разумной расой. Получено 20 тысяч очков черной славы. Вашим именем благословляют темные культы. Вам полагается награда. Будьте внимательны, дары темной славы всегда опасны для владельца. Для получения обратитесь к администрации». «Кот, что это было?» «Танец уважения к великому воину», — уже тише выдал парень. Глядя на то, как ошарашенность сменяется яростью в глазах, что орка, что его пса. Кот! Танец уважения к великому воину на его могиле. Танец осквернения. Блин, я не успел до конца дочитать описание. Рыжик, не сердись. Справляйте тризну. Как зайдет солнце, мы пройдем и напоим землю кровью. Вы получите то, что ищете. Неподвижная до этого мегагиена рванула с места, унося к горизонту предводителя Орды. «Быстрая еда?» Женя села на землю и расхохоталась. Жуткий лающий смех понесся к небесам, заставляя в панике разбегаться мелкую живность и заблудившегося молодого элементаля ветра. Рядом с ней хохотал староста Стоум, в глазах которого тухли последние искры разума. Заливисто хохотали стражники. Женя не заметила, как староста и немногочисленные старики меняли статус на дружественный. «Ура! Мы всех убьем!» Начала прыгать до того момента молчавшая Ита, воинственно размахивая мечом. Как могла заметить Женя, едва при этом не оттяпав себе ногу. «Отдайте мне лук, как у настоящей лучницы, дедушка Стоум, а вручай нашу награду!» Все еще улыбающийся староста, который словно помолодел на добрый десяток лет, подошел к девушке и протянул ей небольшую темную шкатулку. После чего с сомнением поглядел на Огру и протянул такую же шкатулку ей. «Клятва исполнена. Я вижу, как мир катится в бездну. Но видят боги, я сделал все, что было в силах людских. Я не встречу новый рассвет, но надеюсь, я успею увидеть, как богомерзкие орки намотают на итаганы кишки мерзкой Огры. И Ито заберет с собой хотя бы десяток этих тварей». Довольно пафосно и до невозможности глупо, на Женин взгляд, произнес староста деревни. «Моя смерть уже не будет напрасной». Рыжик осторожно взяла в лапу протянутый подарок. Тихонько тренькнуло звуковое оповещение, информируя ее о новых системных сообщениях. А еще внизу раздался тихий писк, который легко различило чуткое ухо Огры. «Ой, мама!» — взвизгнула Женя и испуганно подпрыгнула на месте, смяв подарок. «Тьма!» Завопила Огра, и все окружающие присели от рева. Под ногой у Огры обнаружилась крохотная мышь. Испуганная Огра лихорадочно стучала ногами в попытках оказаться от зверька как можно дальше. Тот, в свою очередь, панически метался. Из разломанной коробки вытекла большая светящаяся капля и упала Огре под ноги. Снова тихо тренькнуло оповещение, и перед Женей высветилось системное сообщение. Письмена висели перед глазами, отливая золотом. «Поздравляем! Вы совершили деяние, достойное самих богов. Вы наделили разумом живое существо. Хомяк 6 789 061 достигает порогового значения интеллекта и обретает самосознание. Поздравляем! Существо, наделенное разумом, достигло порогового значения интеллекта для закрепления его у потомков. В мир приходит новая разумная раса. Раса хомяки разумная обретает круг возрождения. Ваше деяние навечно добавлено в зал славы. Формируется наставник расы. Наставники — уникальные НПС, помогающие игрокам войти в игровой процесс. В отличие от прочих НПС, они могут возрождаться без штрафов. Поздравляем! Как единоличный создатель, вы можете самостоятельно определить основные расовые параметры». «А ты знаешь, что дарить мне на день рождения!» Восторженно завопил кот, едва прочитав системное сообщение. «Оно же у тебя через 4 месяца», — удивилась Женя. «Плевать! Я готов изменить записи в документах. Этот подарок того стоит!» Продолжал бушевать парень. Судя по звукам, он даже стал подпрыгивать. А судя по ругани, он это сделал очень зря. «Да объясни ты толком!» Уже раздраженно написала девушка. «Это Рыжик, тот шанс, о котором я мечтал, когда изучал социологию, философию и обществознание. Создать целую разумную цифровую расу, которая будет взаимодействовать с живыми людьми. Прописать базовые правила. Я выкупил в аренду на следующий час все доступные вычислительные мощности и запустил эмуляцию. Рыжик, дай мне доступ к инструментарию. Я сейчас...» «Кот, без обид. А с чего я должна это делать?» Настороженно поинтересовалась девушка. И тут парень всерьез завис.